Гердия взглянула на меня и улыбнулась. «Так что ты, Подди, вне подозрений. Не то что я». «Если меня не подозревают, значит, и Кларк в безопасности. А с чего бы им подозревать тебя? Это же смешно». «Конечно, смешно. Будь у меня эти краски, я не знала бы, что с ними делать. Но я могла купить их еще на земле, а причин любить этих дамочек у меня нет». «Я от тебя слова о них не слышала». «Да, зато они выдали несколько тысяч слов по моему адресу. А у людей есть уши. Так что меня крепко подозревают, Подди. Но ты не бойся за меня. Я этого не делала. И никто не докажет, что я виновата». Она хмыкнула. «Надеюсь, настоящего виновника не найдут». Я промолчала. Знала я одного человечка, способного безо всякой лаборатории выделить пигмент из пленки. Я быстро припомнила, что видела во время своего обыска в каюте Кларка. Там не было ничего такого. Даже фотопленки не было. Но это ровным счетом ничего не доказывает, когда дело касается Кларка. Надеюсь, он не оставил отпечатков пальцев. Потом пришли две стюардессы, и мы накормили малышей. Мы с Герди кое-как помылись и перекусили на ходу. А после я прилегла на свою койку и мигом заснула. Должно быть, я дрыхла часа 3 или 4 и проспала роды миссис Дирксон. Она эмигрирует с Терры на Венеру, и ребенок у нее должен был появиться после перелета, но волнение ускорило ход событий. Как бы то ни было, начались схватки, ее отнесли в изолятор, а доктор Торланд, едва взглянув, велел нести ее в рубку. Больше расположиться было негде. Так что ребенок так и родился в рубке, между сейфом для карт и компьютером. Доктор Торланд и капитан Дарлинг были крестными отцами, а старшая стюардесса — крестной матерью. Малышку назвали Радиантой. Имя приличное, но юмор довольно кислый. Прямо в рубке для Радианты сотворили инкубатор, а миссис Дирксон отправили в изолятор и кольнули ей снотворное. К этому времени я и проснулась. Я решила рискнуть, рассудив, что капитан сейчас помягче, чем обычно, и сунулась в рубку. «Можно мне взглянуть на ребеночка?» Капитан сперва рассердился, но потом усмехнулся и сказал: «Ладно, Подди, быстренько посмотри и выметайся». Я так и сделала. Радианта весит около килограмма, и, если откровенно, выглядит так, что невольно подумаешь, стоило ли с ней возиться. Но доктор Торланд считает, что дела ее идут неплохо, и со временем она станет красивой и здоровой девушкой, причем будет привлекательнее меня. Надо думать, он знает, что говорит, но для этого ей предстоит здорово потрудиться. Цветом она почти как миссис Роуэр и состоит в основном из складочек. Конечно, скоро она перерастет это состояние, но пока она точь-в-точь как картинка из миленького пособия под названием «Чудо жизни». Предыдущие картинки из этой серии еще не менее аппетитны. Хорошо, что мы не видим детей, пока они не оформятся для дебюта, иначе бы род человеческий пресекся. Может, лучше было бы откладывать яйца? Наш процесс размножения далеко не совершенен, и женщины понимают это лучше прочих. Я пошла вниз посмотреть, не пригожусь ли детишкам постарше. Выяснилось, что нет. Их только что покормили, и теперь в изоляторе дежурила одна из стюардесс и молодая женщина, которую я раньше не встречала. Они клялись, что работают всего несколько минут. Но я все равно осталась с ними, лишь бы не лезть на свою полку. Потом попыталась помочь. Проверяла младенцев, передавала мокреньких, как только освобождался столик. Это немного ускорило дело.